45. Абсолютный сукин сын. В придачу к отвратительной внешности, его прозвали Носатым, с лицом мрачным и каким-то рыхлым, Фердинанд VII в принципе был абсолютным воплощением злодея, таким совершенным, словно его в лаборатории создали в качестве образца. Если бы у нас для того времени нашелся свой Шекспир, то он непременно создал бы портрет этого персонажа, на фоне которого Ричард III, например, показался бы заурядным шалуном и пройдохой, бледным подражателем нашего. Потому как наш Фердинанд VII мало того, что лицом не вышел, в этом-то никто никогда не виноват, но был еще труслив, низок, циничен, лицемерен, похотлив, подл, мерзок, нечестен, лжив, злобен и мстителен. Одним словом, это был сукин сын с пентхаузом, бассейном и гаражом. Именно он своим неистовым абсолютизмом, своим извращенным предательством тех, кто с его именем на знаменах, наивные геройские простаки, сражался с французами, думая, что борется за свободу, своим жесточайшим преследованием всего того, от чего хоть как-то попахивает Конституцией, вбил гвозди в крышку того гроба, куда на два последующих века легла Испания. Гроба, который и по сей день никуда от нас не делся, так и стоит жутким напоминанием о том, что на этой проклятой земле, меченой каиновой печатью, бесчестие не умрет никогда. Разумеется, Носатый, как обыкновенно и происходит у нас со злодеями, умер в своей постели. Но до того момента он успел поцарствовать ни много ни мало 20 гибельных лет. И за это время отлично, доведя до нужной кондиции, подготовил нас к будущим несчастьям и гражданским войнам, которые в том веке, да и в следующем, станут нашим брендом, нашей фирменной Испанией. Будучи поддержан церковью и самыми мракобесными консерваторами, опираясь на клику неграмотных советников, конъюнктурщиков, этот бурбон построил настоящее полицейское государство с единственной целью — выжить и править любой ценой. Естественно, либералы к тому времени уже слишком далеко зашли в своих идеях и делах, чтобы просто покорно молчать или уехать из страны, так что они плели заговоры, и немало. Испания проживала времена, на которых мог бы сделать состояние романист типа Дюма. Гальдос все-таки был из другого теста. Если бы он у нас нашелся. Масштаб-то каков? Заговоры. Разгрузка под покровом ночи кораблей, восстание, прекрасные отважные дамы, украшающие своей вышивкой конституционные знамена. Всего хватало. Два десятка лет выходил этот трагический бульварный роман, герой которого — классический испанский треугольник, образцовый кинозлодей, кучка хороших парней, геройских и бестолковых, и забитый народ, неграмотный и недвижный, который можно подбить на что угодно, поманив нехитрой приманкой. Гулянкой с музыкой, боем быков, воскресной проповедью или же пламенной речью на главной площади с условием, что табак будут раздавать бесплатно. Либеральные восстания против королевского абсолютизма удавались плохо и с неслыханной жестокостью подавлялись до 1820 года, когда воинский контингент, что должен был отплыть в Америку для подавления восстания в колониях, о чем мы будем говорить в следующей главе, вдруг решил, что лучше стать либералами здесь, чем мертвяками в Аякучо, и пошел ва-банк, устроив то, что получило название «Восстание Риего» по имени генерала, его возглавившего. Королю это сильно усложнило жизнь, потому как движение распространилось до такой степени, что Носатый был вынужден, сжав зубы, принять ту конституцию, которую вышвырнул в корзину 6 лет назад, и произнес при этом слова, ставшие лозунгом «двоедушие и бесчестие». «Пойдемте же с чистым сердцем конституционным путем, на который я ступаю первым». И началось так называемое «либеральное трехлетие», 3 года правления левых, если называть это современным языком, того правления, что оказалось халтурой, достойной Пепе, Готера и Отилио. Примечание. Пепе, Готера и Отилио. Халтура на дом. Комиксы Франциско Ибаньеса 1966 года. Повествующая о веселых приключениях двух рабочих, халтурщиков и неумех. Конец примечания. Хотя справедливости ради нужно признать, что неудача этой способствовала как нежелание сотрудничества со стороны короля, который тихой сапой продолжал это дело саботировать, так и глупость либералов, которые своей демагогией, эксцессами создали прекрасную питательную почву для реакции. Времена-то были еще не те, чтобы преследовать священников и прижимать к стенке короля, чем немедленно вознамерились заняться разного рода экстремисты. Так что разумные голоса либералов, модерадос, ясно видевших будущее, были перекрыты и задушены тем, что сегодня мы бы назвали правым и левым экстремизмом. Хватило 3 лет, чтобы весна свободы отправилась к черту. Революционные эксцессы разобители всех и каждого, управление превратилось в какую-то несуразицу, и многие из тех, кто искренне поддерживал революцию, вздохнули с облегчением, когда европейские державы Священного Союза послали французскую армию 100 000 сынов святого Людовика, дабы вернуть абсолютную власть королю. Испания, естественно, вновь отреклась от самой себя. Те, кто бился смертным боем с французами целых 6 лет, встречали их теперь радостными криками. Ну и вот, король, сидевший пленником в Кадисе, был освобожден. И Испания в очередной раз, для разнообразия, погрузилась в непроглядную ночную мглу.